Нет. Простите, не хотел вас обидеть. Сейчас очень трудно встретить хорошую девушку, которая не была бы зациклена на деньгах. Обычно при встрече все начинают жаловаться на тяжелую жизнь. Ну, во-первых, вы сами ко мне подсели. И как вам сказала моя подруга, у меня есть парень. Так что я, в принципе, не стала бы ничего у вас просить. Ваш парень богат. А почему вы задаете такие вопросы? Ирен переставал нравиться их разговор, и мужчина начал казаться ей каким-то странным. Она хотела уйти. Но на стуле рядом были Дашина сумка и куртка, так что она решила попросить счет и дождаться подругу. «Простите, это и правда не мое дело. Я отвык разговаривать с красивыми молодыми девушками, вот и потерял навык. Столько лет в браке, забываешь, как делать комплименты и болтать на разные темы», — затянул Патрис свою любимую песню. «Вы в браке?» «Даже и не знаю». «Жена, кажется, решила уйти от меня». «Сочувствую». «Это жизнь. Бывает всякое. А почему ваш парень не рядом? Надеюсь, вы простите мне мое любопытство». «Мы с ним немного повздорили», — ответила Ирен, но тут же добавила. «Впрочем, уже завтра мы снова помиримся». «Нет, розы без шипов». Они помолчали еще немного, выпили вина, но ни Даши, ни Киллиана так и не было. Время тянулось медленно, а разговор не клеился. Патрис все время смотрел на часы, а Ирен пыталась привлечь внимание официанта, чтобы попросить счет и все же уйти. «Ну что ж...» Патрис снова посмотрел на часы, внимательно глядя на секундную стрелку. «Ирен, а хотите заняться сексом в туалете прямо сейчас?» Ирен уставилась на мужчину, но потом, словно подумав, сказала: «Знаете, а ведь это отличная идея, Патрис». «Конечно». Он взял ее за руку и повел в туалет. Все кабинки были заняты. Тогда он начал целовать ее шею и расстегивать блузку. «Красавица моя, какая же ты красивая, моя девочка. Пойдем туда». Из кабинки вышла девушка, и Ирен с Патрисом ввалились в небольшую комнатку. Клуб был дорогой и модный, поэтому все здесь блестело чистотой и сияло вычурностью. Патрис, продолжая целовать шею Ирен, расстегнул блузку, повернул ее к раковине и, смотря на ее отражение в зеркале, опять сказал: «Ты просто огонь, детка. Блондиночка моя любимая. Моя самая красивая блондинка». Он продолжил тискать грудь Ирен и уперся своим членом в ее ягодицы. «Нам надо будет поспешить немного. Ты не против?» С этими словами он спустил джинсы Ирен, нажал рукой на дозатор мыла и засунул ей руку между ног. «Потерпи немножко, ладно? Такая красивая девочка не должна устраивать сцен в клубе. Сейчас тебе будет хорошо». Он расстегнул молнию на своих брюках, приспустил их и подошел к Ирен сзади. «Ирен! Ирен, где ты?» Внезапный Дашин крик раздался как будто прямо над ухом. Даша долбила ногой по дверям кабинки, но ей никто не ответил. «Ирен, сейчас же ответь! Ирен, ты здесь, я знаю!» Ирен, не осознавая, что происходит, смотрела на свое отражение в зеркале, на свою оголенную грудь и на мужчину, на лице которого читался страх. В панике Патрис отпрянул от девушки, застегнул брюки и сказал: «Не расстраивайся. В другой раз обязательно закончим». Он вышел из кабинки и улыбнулся Даше самой широкой улыбкой. «Доброго вечера», — сказал он оторопевшей Даше и скрылся. «Ирен, Что происходит?» Даша смотрела на подругу. Ее блузка была расстегнута, лифчик задран, а штаны и трусы спущены. Она быстро нырнула к подруге в кабинку и закрыла дверь. Взглянув на странное выражение лица подруги, она отхлестала ее по щекам и помогла одеться. «Ирен! Ирен, что с тобой?» «Господи! О, Господи!» Ирен не до конца понимала смысл того, что собирается произнести. «Я только что трахалась с каким-то старым уродом?» «Ты все-таки с ним трахалась?» — в ужасе спросила Даша. «Нет. Мне кажется, нет». Ирен все еще плохо соображала. «А ты как сюда попала?» «Ирен! Тебя чем-то накачали? Ау!» Даша снова отхлестала ее по щекам, но это не очень помогло. Глава 37. Через час Ирен сидела на кухне, и по мере того, как ее сознание прояснялось, она все больше осознавала произошедшее. «Если бы ты пришла на минуту позже...» «Даша, ты спасла меня, ты понимаешь?» «Если бы не Наоми, я бы даже не узнала, что ты там». «Наоми? Бывшая Марата? Она видела меня?» Ирен закрыла лицо руками. «Теперь я точно его потеряла». «Ирен, боюсь, все еще хуже. Она сняла тебя на телефон». «Нет! Как?» «Мы вернулись с Киллианом. Тебя нет. Я пыталась найти тебя, а вижу ее. Она довольная подходит ко мне и говорит, что зря я тебя ищу, что ты сейчас развлекаешься с мужиком в туалете и что она сняла ваше игрище, пока вы не закрылись в кабинке.